Глава 5. Я сгребла все: браслеты, серьги, кольца, броши, засунула в декольте под платье. Плотно, чтобы не звенело, чтобы не потерялось. Надо бы раздобыть плащ с капюшоном. Только вот где? Не звать же служанку. Ладно, пока сойдет и покрывало. Главное — прикрыть наряд. Я содрала покрывало и накинула на плечи. На негнущихся ногах я подошла к камину и подняла взгляд в виде портрет принца. Вальсар. В короне, в мантии, величественный, красивый, жестокий. Он смотрел на меня холодным и величественным взглядом, словно заставляя признать его величие. Я сорвала его с гвоздя. Тяжелая рама, дорогая, покрытая позолотой. Я смотрела на его лицо, на эти губы, что когда-то шептали мне про любовь. Жестокие, подлые твари, эти драконы. Что папаша, что сынок. В них нет ничего похожего даже отдаленно на милосердие. Ненавижу, ненавижу драконов. Всех до единого. Гори, Вальсар. Гори вместе с тем влюбленным принцем, который когда-то смотрел на меня с надеждой. Ты сгорел в огне отцовских амбиций и утащил меня с собой. «Что ж, не все коту масленица», — прошептала я. «До масленицы еще далековато, но я же пока еще принцесса. Когда хочу масленицу, тогда и устрою». Без сожаления и раздумий я бросила портрет в камин. Огонь вспыхнул, лизнул холст, словно пробуя его на вкус. И вот, распробовав, стал жадно пожирать его. Краска потрескалась, а лицо Вальсара почернело, скрутилось, обуглилось. Я вытащила обгоревший кусок, на котором плясало пламя, подошла к роскошному ковру. Тому, что привезли из империи Ернат, и, медленно обжигая пальцы, опустила горящий холст на пол. Огонь перепрыгнул, заплясал, побежал по нитям. Я смотрела, как пламя разрастается, словно ведьма, устроившая шабаш. «Гори!» — прокашлялась я, понимая, что кричать еще рано. Жадный огонь пополз по ковру, заставив меня отступить. Он дотянулся до роскошных штор, роскошного одеяла, подушек, простыней, лежащих на кровати. Я видела, как он пожирает бархат и шелк, как начинает лакомиться мебелью, как лижет дорогие обои на стенах и отражается в роскошном зеркале. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Я упивалась этим, каждым языком пламени, каждым треском дерева, каждым клубом дыма. Это была не месть, это была свобода. Ну и немного месть, ведь покои моего мужа находились совсем недалеко от моих. Я подперла дверь тяжелым креслом, плотно, чтобы никто не ворвался слишком быстро и не потушил пламя. Потом к окну. Не для побега, для шоу. Ну что, теперь моя очередь начинать представление. Я открыла его настежь, вдохнула ночной воздух, свободный, холодный, живой, и закричала. «Пожар! Горим! Помогите! Помогите, прошу вас!» Я кричала в ночь, стараясь выглядеть испуганной. Кричала, пока голос не сел, пока легкие не захлебнулись дымом. Потом замолчала. Пора. Пора уходить. И, пригнувшись, чтобы не попасть под горящий балдахин роскошной кровати, я выскользнула через ход для слуг и закрыла дверь магией. Хоть что-то пригодилось. Обычно это заклинание использовалась из комнаты, чтобы любопытные слуги не шастали по комнате по ночам. Но и с другой стороны, оно тоже сработало. Дверь была надежно закрыта. И я побежала по узкому коридору, не оглядываясь. Позади — рев пламени, крики, звон колоколов, беготня, паника. Кажется, я переполошила криками всех. А впереди — ночь, свобода. «Вы думали, я умру тихо?» — шептала я, шагая в новую жизнь. «Не дождетесь».